Немного пораскинув мозгами, Арк прокричал. «Нам необходимо разделиться на три отряда и атаковать по очереди. Первый батальон перейдет под моё руководство, второй батальон за Шамбалой, а третий за Брэдом. И сфокусируйте все атаки в одной точке». Если щит не представлялось возможным пробить единым мощным ударом, то единственным выходом из ситуации был непрекращающийся шквал атак, способный пробивать щит быстрее, чем тот восстанавливает энергию. Даже щит, окружающий самого Люцифера, должен был подчиняться общим правилам нового света, следовательно, через него можно пробиться. Судя по всему, догадка Арка оказалась верна, ведь услышавший его слова Люцифер тут же замахнулся на него своей гигантской лапищей, однако Арк с легкостью увернулся, взмыв вверх. «Первый батальон вперед! Удар тьмы!» Меч с яркой вспышкой вонзился в тело Люцифера, а остальные члены отряда Арка нанесли свои удары в это же место, ориентируясь по царапине на щите, оставленной атакой Арка. «Меткий выстрел! Пылающее пламя гнева! Огненный импульс!» Люциферу явно не пришлись по вкусу действия Арка, но тот не обращал внимания на рычание 100-метрового исполина, продолжая следовать плану. Бесчисленное количество ударов сыпалось в одну и ту же точку на его теле, и в какой-то момент черная аура закружилась в безумном вихре и взорвалась, обнажив отвратительного вида черную кожу, покрытую червями и насекомыми. «Вот оно! Это настоящее тело Люцифера! Шамбала, давай!» «Я понял! Серия выпадов!» Шамбала подлетел к месту разрыва и нанес несколько десятков надрезов своими парными кинжалами. Дыра в черной ауре разошлась еще шире, открыв большой участок мерзотной кожи. «Продолжайте атаковать!» Во время залпа второго батальона послышался звук металла, соприкасающегося с плотью, и кожа Люцифера задергалась. Наконец, третьему батальону удалось пустить кровь монстра. «Сработало!» Арк удовлетворенно наблюдал за воплощением своего плана в жизнь. Использовав взгляд кота, он убедился, что здоровье Люцифера и правда начало уменьшаться. Конечно, Темный Лорд обладал огромным запасом очков жизни, и потому отряду предстоит немало работы. Но сам факт того, что им удалось найти уязвимость босса, уже говорил о том, что еще не все потеряно. Мораль солдат мгновенно подскочила, когда те увидели хоть какой-то результат своих действий. Арк посмотрел на море из демонов, волновавшиеся под его ногами. Твари подпрыгивали, взмахивали лапами, но никак не могли добраться до летающих машин. «Им ни за что не добраться до нас, пока мы в воздухе. Единственное, чего нам по-настоящему стоит опасаться, — это пасти Люцифера. Если мы поймем, по какому принципу и таймингу он атакует лапами, то сможем с легкостью уворачиваться. Если будем сохранять осторожность, то его здоровье рано или поздно иссякнет, даже если на это уйдет несколько часов». В общих чертах обрисовал стратегию Арк. «Надоедливые мухи! Как вы смеете ранить это тело?» Завопил Люцифер. При этом он, наконец, двинулся с места и, сломя голову, помчался в сторону Арка. Сейчас великий и ужасный лорд тьмы больше напоминал обиженного трехлетнего ребенка. Точнее, трехлетнего ребенка в 125-этажный дом. Никто не захочет оказаться у такого на пути. «Арк! Божественный навык! Эгида Щит Веры!» В одно мгновение Лориетта укрыла Арка огромным коконом, состоящим из тысяч тонких щитов. «Бададыщ!» Щиты остановили первый удар Люцифера. Тот озадаченно посмотрел на свою лапу и, нахмурившись, ударил другим кулаком. Лориетта взмахнула рукой, и щит повернулся, заблокировав новую атаку. Это был гигантский металлический щит, управляемый волей своего создателя. Этому навыку Лориетта научилась во время пребывания в Шангрила. Божественный навык Святого Рыцаря обладал способностью блокировать 80% от всех атак, вне зависимости от их силы. Увидев, что и вторая атака не возымела эффекта, Люцифер сощурил глаза. «Ха, да это же Щит Веры! Выходит, я имею дело с последователями героев? Хватит болтать! Сражайся, чучело!» «Ура!» После того, как Щит Лориетты выдержал несколько мощнейших ударов, отряд Арка вновь помчался в атаку, но их высокая мораль продержалась недолго. «Если это и правда так, то не стоит играть с едой. Ваши предки превратили мое тело в это уродство, и теперь я покажу вам настоящую силу тьмы!» Арк и компания приготовились к контратаке, но на сей раз Люцифер внезапно поднял оба кулака вверх, и при этом вокруг него разошлось несколько мощных волн темной энергии. «Бы-ды-ды-ды-дыщ!» Щит Веры Лориетты внезапно исчез, равно как и все остальные зональные эффекты, созданные семью последователями героев. «Что? Что за черт? Что произошло с зональными навыками?» Пораженно воскликнул Арк. Казалось, Люцифер полностью подавил всю магию вокруг. И тут Арк увидел сообщение. Люцифер применил зональный эффект пустоши ада. Эффект накладывается на территорию радиусом в 2 километра от Люцифера. «Это еще что такое?» Тупо уставился Арк, выскочивший окошко. Демоны тоже имели доступ к зональным эффектам? Изначально Арк счёл, что Люцифер — нечто вроде верховного демона, но теперь он даже не знал, что и думать. Раньше Арк считал, что зональные навыки доступны только игрокам. К тому же с помощью этого навыка Темный Лорд мгновенно снял с отряда все бафы и одновременно с этим усилил себя. И как нам сражаться с этой каланчей без эффектов от зачарованных земель? Арк прекрасно понимал, что ответ на этот вопрос — никак, но это не имело ни малейшего значения по сравнению с тем, что произошло дальше. «Гнев, страх и отчаяние! Три демона, охраняющие врата ада! Люцифер призывает вас! Сожгите этот мир своим гневом, страхом и отчаянием!» Пока Люцифер декламировал свое заклинание, Арк использовал на нем взгляд кота и проницательность, чтобы понять действие навыка. Божественный навык Люцифера «Апокалипсис» приведен в действие. «Апокалипсис» — это навык, призывающий трех демонов, связанных с Люцифером древней клятвой. Когда гнев, страх и отчаяние снизойдут на эту землю, все враги, находящиеся на пустошах ада, будут полностью уничтожены. Навык возымеет действие спустя 5 минут после использования. «Не может быть!» Лицо Арка мгновенно побледнело. В настоящий момент, с учетом всего снаряжения и профессиональных бонусов, запас здоровья Арка превышал 9000 пунктов. Окружавшие его воины 350-370 уровней обладали примерно той же живучестью, а здоровяк Брэд и вовсе мог похвастаться 12 тысячами здоровья, но сейчас это не имело ни малейшего значения, так как навык, с которым они столкнулись, одним махом наносил от 90 до 100 тысяч урона. Это было чересчур даже для элитного босса 1500 уровня. К тому же навык обладал гигантской зоной действия, так что каждый бедняк, оказавшийся неподалеку от Рингберга, сейчас рисковал превратиться в кучку пепла. Конечно, Арк ожидал магии подобного уровня, ведь иначе Люцифер не смог бы превратить мир в выжженную пустыню. Но в былые времена на прочтение заклинания подобной силы у него уходило как минимум несколько дней. И пока Лорд Тьмы был занят призывом магии абсолютного уничтожения, 7 героев и бесчисленное количество храбрых воинов имели возможность расправиться с ним. Между тем, сейчас на использование апокалипсиса требовалось всего 5 минут. Единственным способом пережить его было успеть выйти из зоны действия, но Арк и остальные находились на Рингберге, воздушной крепости, законсервированной в непробиваемый защитный барьер. И раз возможности сбежать не оставалось, то у них была всего одна надежда на спасение. «Все в атаку! Если мы не отменим прочтение заклинания, то нам конец!» — прокричал Арк, помчавшись прямо на Люцифера. Да, единственным способом предотвратить наступление апокалипсиса была сконцентрированная атака по Темному Лорду. Ни один монстр или NPC не мог одновременно читать заклинания и отбиваться от атакующих, и чтобы не свергнуть апокалипсис на головы последователей героев, Люциферу требовалось прочесть невероятно длинное заклинание, которое сбивалось любым критическим ударом. Но, несмотря на отчаянные попытки группы, Люцифер не обращал внимания на удары, Арку и его соратникам удалось отнять у босса не более 1-2% здоровья. И вот спустя 5 минут безрезультативных атак... «Смотрите!» Заикаясь, воскликнул один из солдат. Все повернули головы в направлении взгляда солдата. Над полем битвы пронесся громкий вздох. «Это они! Дьяволы!» Небеса с оглушительным ревом разверзлись. На землю медленно опускалась огромная фигура. Это были три демона, конечности которых были жутким образом переплетены таким образом, что существа составляли единое целое. Имена дьяволов звучали не иначе, как гнев, страх и отчаяние. При их появлении залил сильный ливень, сопровожденный множественными ударами грома и молнии. «Уничтожить моих врагов! Апокалипсис!» Наконец Люцифер закончил читать свое заклинание. Зависшие в небе демоны открыли свои глаза, и из них выстрелили сотни красных лучей. Пораженные ими солдаты мгновенно превращались в толпы огня. Они теряли здоровье с невероятной скоростью, обращаясь в горку тлеющих углей в течение 10 секунд. Им не помогали ни щиты, ни магия. После гибели пилотов летучие машины взрывались в воздухе. «Хозяин!» — испуганно завопил Курио при виде жуткой картины. Выпучив глаза, Арк мгновенно пустился на утёк, крича на бегу. «Чтоб тебя! Отменить призыв всех питомцев! А! Едва он успел отослать питомцев домой, как его тут же окутало облако пламени. Он почувствовал невероятную боль, а его здоровье упало до нуля за считанные секунды. «Проклятие! Всё впустую!» – прошептал Арк, обращаясь в кучку пепла. Это был конец. Ни он, ни его соратники ничего не могли противопоставить инфернальной магии Люцифера. Члены экспедиционной армии, оставшиеся снаружи Рингберга, тоже потеряли всякую надежду. Их последний шанс не оправдал себя, и новый свет ожидала скорая гибель. «Дети мои, избавьтесь от остатков людишек!» — проревел довольный Люцифер. Тысячи летучих тварей окружили деморализованных солдат. «Нет, я не могу просто так сдаться! Ни за что! Был бы у меня ещё один шанс!» — думал Арк, ещё не успевший перенестись на место возрождения. Но тут произошло нечто невероятное. Пока тлеющие останки Арка остывали на ветру, его обожжённый рюкзак зашевелился, и из него вылетела толстая книга. «А? Что это? Книга бессмертия?» «Верно. Это была книга бессмертия, полученная Арком после победы над демоном Магурой. Арк долгое время пытался понять, зачем она нужна. Это была реликвия огненных драконов, и Арк верил, что книга ещё проявит себя, но как бы он ни пытался, ему не удавалось прочесть из неё ни единого слова. Бросив попытки, он напрочь забыл о её существовании, и сейчас, после его смерти, она внезапно дала о себе знать. И тут...